споры о путях развития страны. Проблемы, вызванные различными трудностями, и все более явный провал идеи Союза рабочих и крестьян вызывали оживленные внутрипартийные споры на всем протяжении 20-х годов. Столкнулись два направления – левое, наиболее последовательно отстаиваемое Троцким, Преображенским и Пятаковым, проводившим эту линию через ВСНХ, и правое, главным теоретиком которого был Бухарин, а проводником этих идей в ВСНХ – Дзержинский. Еще на 12-м съезде партии в 1923 году Троцкий настаивал на установлении диктатуры промышленности. Ножницы между высокими ценами на промышленные товары и низкими закупочными сельскохозяйственными ценами сразу выявили неспособность промышленности производить дешевые товары. Одной из главных задач стало снижение себестоимости и увеличение производительности труда. Троцкий полагал, что эти задачи могут быть решены только особыми усилиями пролетариата, поскольку он владеет командными рычагами государства и должен быть готов к тому, чтобы оказать кредит всему государству, если это государство в данный момент не может выплачивать ему полную зарплату. В последующие годы он часто возвращался к мысли о том, что товарный голод угрожает экономическому балансу. Однако наряду с проблемой роста промышленного производства вставал важнейший вопрос об инвестициях. В книге «Новая экономика», вышедшей в 1926 году, Преображенский вновь вернулся к вопросу о первоначальном социалистическом накоплении, поднятому Троцким в 1923 году. В условиях враждебного международного окружения и экономической отсталости страны средства, необходимые для индустриализации, могли быть получены только за счет их перекачки из частного сектора, в основном сельского хозяйства, в государственный, социалистический. Это перемещение капиталов можно было произвести за счет налогообложения крестьянства, в основном зажиточного, и неравного товарообмена. Такое социалистическое накопление, естественно могущее вызывать недовольство большой массы мелких крестьянских производителей, позволяло увеличить объем промышленного производства в рамках одного плана и снизить цены на промышленные товары, что впоследствии должно было убедить крестьян в правильности такой политики. Бухарин считал, что такая политика убивала курицу, несущую золотые яйца, и лишала Союз рабочих и крестьян последней надежды на будущее. По его мнению, следовало прежде всего обеспечить потребности крестьян, убедить их в выгодности производить больше продуктов и последовательно развивать рыночную экономику. Об этом он говорил в своем знаменитом выступлении 27 апреля 1925 года, где призывал крестьян обогащаться, не боясь никаких репрессий. Чтобы каким-то образом ликвидировать техническое отставание, у крестьян оставался один выход — объединяться в производственные и распределительные кооперативы, поддерживаемые государством. Благодаря этим кооперативам крестьянская экономика постепенно вышла бы на уровень государственного сектора, дав ему нужные средства для того, чтобы он черепашьими шагами двигался к социалистической экономике. Бухарин считал, что этот процесс должен продлиться несколько десятков лет. Но все-таки это было менее опасно, чем резкий разрыв отношений с крестьянством, который неизбежно произойдет из-за слишком высоких темпов индустриализации, осуществляемой за счет деревни. У остальных партийных руководителей Сталина, Каменева, Зиновьева не было четкой позиции в вопросе о путях экономического развития страны. В своих решениях они руководствовались сиюминутной политической стратегией, целью которой была борьба за власть. Так, до 1924 года Зиновьев и Каменев поддерживали Сталина против Троцкого, но, начиная с 1925 года, они перешли на левые позиции и оказались на одной стороне с Троцким против Сталина и Бухарина. Сталин же умел искусно лавировать и вставать в позу беспристрастного судьи между теми и другими, чтобы обеспечить за собой политическую победу и завоевание власти.